прибывая на полигон под Петербургом, я был доволен. Будучи бесконечно далеким от военки человеком, влезать сюда я боялся больше всего. Сложно, любая моя ошибка на этом направлении приведет к лишним смертям моих воинов. Производство, добыча сырья, наука, наделав ошибок здесь, можно тупо заткнуть проблему деньгами. С человеческой жизнью так не выйдет, один раз дается, а дальше только заменять новым юнитом. Зябко поежившись, я тщетно попытался отогнать ненужные сейчас размышления, но проиграл. Вот есть у нас условный штаб, отвечающий за кусочек фронта в грядущей войне. Сколько потребуется времени условному генералу, боевой опыт которого набран в предыдущих кампаниях, чтобы интегрировать в боевые действия весь пакет новинок и начать применять более подходящую времени тактику. Даже если генерал со всех сторон умница, стратегический гений и вообще второе пришествие Суворова, потребуется несколько крупных операций. В дальнейшем это придется распространить на всю армию и записать в учебники. По ним будут учиться новые генералы. Учиться воевать как в Первой мировой, не по глупости генералы всегда готовятся к прошлой войне, а потому что вот так оно, блин, работает. И рады бы иначе сделать, на опережение, и я пытаюсь изо всех сил, Господь свидетель, но, собака такая, никак. А теперь заменим обтекаемое и казенное несколько больших операций на конкретных людей. Сколько юнитов нужно положить условному генералу, чтобы научиться штурмовать крепость с привлечением всех технических новинок, которые позволят минимизировать наши потери? Сотни тысяч хватит? Двух? Миллиончика? В голове всплыли тематические шедевры мировой литературы: Ремарк, Барбюс, Гашек. Последний, как ни странно, мне дался тяжелее всего, слишком велик контраст между авторской иронией и описанной им реальностью. Человек – это же целая вселенная, которую он носит в своей голове. Человек даже в мои времена являлся составной частью социума, родственники, друзья, коллеги. За время жизни человек переживает неисчислимое множество великих для него самого и столь же позорных моментов. Работает над собой, меняется, обладает мечтами и стремлениями. Бах! Делает снаряд, и полное ослепительных звездочек воспоминания и ценностей субстанция неэстетично разлетается по изрытой воронками грязи так, что уже и не соберешь. Пропала вселенная, и мир для всех, кто с ней соприкасался, навсегда стал не таким ярким. Что же ты так неосторожно кругозор-то расплескал, брат? А вот и черный юмор, то, что нужно гнать от себя поганой метлой. Император не может позволить себе относиться к подданным вот так. Мне по должности положено душой болеть за каждого подданного, и я честно стараюсь так делать, настолько, насколько позволяет цинизм и нежелание скатиться от несовершенства мира в плачущее и рвущее на себе волосы убожество. Просто нужно называть вещи своими именами. Гибель человека – трагедия, гибель тысячи – трагедия в 10 тысяч раз больше. Так дальше над собой работать и буду. На полигоне меня встретили военный министр Ванновский с когортой профильных генералов. Сегодня будет решаться вопрос о принятии на вооружение новинок, без них никак. И Дмитрий Иванович Менделеев, на правах моего личного связанного с миром науки и автора одной из новинок, конкретно, бездымный пирокалладийный, Дмитрий Иванович такое название сам и дал, порох, который признали годным все, чье мнение для меня имеет вес. Порох уже полгода, и присутствующие здесь господа Максим и Максин уже успели отлить мелкую серию патронов с ним, не только отлить, но и построить прототипы своих изделий под него. В дальнейшем всему патрону придется стать основной пищей не только для пулеметов, но и автоматов и винтовок. Если я правильно запомнил пьяные Илюхины разговоры, это называется промежуточным патроном, и без него уважающий себя попаданец обойтись не способен в принципе. Очень-очень-очень дорого обойдется серийное производство и плавный переход на его плоды, но деньги, к счастью, есть, и самое главное в моей ситуации, в порыве новаторства не загубить уже имеющиеся так, что к началу большой войны солдатам окажется нечем и не из чего стрелять. Не лезу, принятые при бате трех линейки с пожилыми патронами штампуются своим чередом, и я не пожалел денег на развертывание новых и расширение старых производств. Две трети подвергающихся сейчас в реальных училищах по всей стране целевому обучению выпускников дружным строем отправятся на оборонные предприятия, и ближайшие несколько выпусков их судьбу повторят. Но на менделеевский порох переведем и старые предприятия, как только производственные мощности позволит. Негоже, когда после залпа от дыма нифига не видно становится, и это не говоря о качестве пороха, менделеевский пулю выталкивает гораздо круче, И здесь снова сложность. Актуальные трехлинейки на такие нагрузки не рассчитаны. Господи, низкий тебе поклон за то, что я могу просто дать денег вот этим замечательным людям, а потом приехать посмотреть конечный, отличный, потому что чувство долга заставляет стараться, результат. Прямо как сегодня. Пулеметы потарахтели очередями, и мы с господами в погонах сошлись во мнении, что получается, конечно, очень дорого, но страна себе подобную расточительную огневую мощь позволить может. Господа Максим и Максим таким образом получили повеление работать дальше, а Дмитрий Иванович, очень вежливую просьбу тоже продолжить работать. Поразительных дарований человечище, и я с ужасом жду момента, когда придется его хоронить. Вот такие кадры заменяются с оглушительным зубовным скрежетом, и не единичным самородком, а целой сетью КБ и НИИ, которые только совокупными усилиями могут сгладить потерю такого ультимативного юнита, как гений. Далее мы с господами протестировали изделия господина Панпушка версии 2.0, прототипы прошлой версии имели проблемы со взрывателем. Шнурок дергать приходилось очень резко, и для постановки растяжек от этого годились мало. Глянув на свежие прототипы, я подавил желание перекреститься, это ж, собака такая, почти РГД-5. Колечко, скоба, как додумались, а Семен Васильевич перед военным министром еще и оправдывается, тот же просил добавить поражающих элементов, но подходящий, заранее поделенный на сегменты корпус изготовить на данный момент невозможно, но работа ведется. Ванновского это устроило, не первый день по приемкам ходит, успел понять, что мечтать и просить надо много, а радоваться тому, что сочла нужным выделить суровая реальность. В конце начались для меня вообще неведомые вещи. Нет, процессы суть-то ясны. Вон там, на той стороне поляны, установлен бронелист. Ни Крупп и ни Крамп, и даже не японцы, одно из развернутым с моего благословления Менделеевым КБ, покурив мои папочки, выдало целый комплект патентов. Сия броня использует все, что получила отечественная металлургия со времен моего появления. Легче, чем у Круппа. Дешевле, чем у Круппа. Парадоксально, но крепче, чем у Круппа. Постреляли из артиллерии разных калибров и мощи и убедились, работает, сволочь такая, а значит нужно отвалить пару-тройку миллионов на дальнейшие изыскания и начало производства. Доволен нереально, благодаря этому чудесному открытию, я не только повышу живучесть кораблей и бронетехники, пока только в чертежах и прожектах существует, но и очень качественно уменьшу их стоимость. Финальный конкурс, самый настоящий миномет, тоже под менделеевский порох уже заточен. Выглядит почти современно, закрепленная на подставке железная труба. Но это только выглядит, для запуска снаряда пришлось поджечь фитиль. Бахнуло знатно, и генералитет изделия принял, велев налаживать производство. Хорошо быть военным министром. Ванновский от обилия удачных новинок выглядит всамделишным именинником. Глава 16. Посещать Смольный институт мне нравится, а кому на моем месте не нравилось бы, едва перешагиваешь порог, и вокруг сразу же формируется метафорически сшибающий с ног запахом парфюма, шелестом изящных платьев, сиянием восторженных глаз и килотоннами, или в чем их измеряют, флюидов пушистое облачко. Ничего такого, взрослый, женатый и довольный этим мужик все же, но даже по чужому цветнику погулять приятно, если чисто посмотреть, ни в коем случае не трогать и, может быть, немножко понюхать. Аккуратно, чтобы идущая рядышком жена не заметила. Ваше императорское величество. Ах, ваше императорское величество. Ваше императорское величество. Правду ли говорят о том, не так давно, чуть больше года назад, сюда поступила необычная студентка, смуглая, на общем почти белоснежном фоне, чернобровая, красивая, общепризнанно, но я бы поспорил, девушка, ростом обогнавшая соучениц почти на голову и никак не показывавшая окружающим, что она, всамделишная принцесса, Елена Черногорская, любимая дочь Николая Черногорского. Выбор учебного заведения объясняется не только безусловной престижностью Смольного в глазах мировой общественности и моей дипломатической работой с братьями-славянами, спаси Господи от таких родственничков, но и банальной усталостью принцессы от пристального внимания кавалеров, большая часть из которых, увы, даже всерьез не пытается. Елена обладает редким для этого времени ростом в 1,80 м с хвостиком, и найти для нее достойную в глазах злобной, ненавидящей нестандартные поры общественности пару задачка та еще. Не было бы счастья, да несчастье помогло, овдовевший дядя Сережа как-то раз потанцевал с Еленой на балу и, как водится, пропал. Он у нас под 1,90 м, так же как и я, и вместе с Еленой они смотрятся в высшей степени шарман. Весь наш свет, будь он неладен, именно так и решил. Что ж, набожности, скромности и происхождения Еленина нынешнего, особо подверженного мракобесию, дядю Сережу, хватит, поэтому за будущее этой поры я спокоен. Визит, тем не менее, с Еленой не связан. Сегодня вдовствующая императрица Мария Федоровна прибыла сюда в качестве покровительницы института последний раз. Полномочия Маргарите, мило и легкомысленно так за ручку держимся, к восторгу студенток, до коронации официально переданы не будут, но представить, так сказать, сменщицу Дагмара решила заранее. Регламент мероприятия почти стандартный, как и всегда при визите высочайшей покровительницы, студентки подготовили выставку своих работ, в основном вышивка, являющаяся важной компонентной женского досуга в эти времена. Работники двора подготовили фуршет в зале для торжеств, а Маргарита заготовила речь. Дагмаре готовиться не надо, она опытная, и чисто спинным мозгом может отработать любое мероприятие еще круче меня. Мне-то нужно статистику зубрить и цитировать, а ей, просто говорить своим визави приятное. Мое дело нынче маленькое, просто курсируй по коридорам и залам за ручку с Марго и под ручку, с Дагмарой, демонстрируя крепость оскудневшего без Александра августейшего семейства, улыбайся да при случае отвешивай комплименты понравившимся экспонатам. Вот этот пейзажик, например, вышит просто великолепно. Стоп, Анфиса Петровна, обратился я к преподавательнице швейного дела и по совместительству супруге действительного титулярного советника Андрюшина. Я бы хотел с вами посоветоваться насчет одного дела. Я всегда к услугам вашего императорского величества, заверила она, отвесив изящный поклон. Моя валькирия посмотрела на меня с той самой улыбкой, которая заставляет мужиков держаться подальше от симпатичных дам. Но на меня не работает, я же и так не собирался погоду в своем доме портить такой пошлой штукой, как фаворитка. Отобрав у Остапа блокнот, я изобразил на листочке концепцию наборов для вышивки из моего времени. Пронумерованный рисунок на ткани надлежит вышивать чисто механически, подбирая по инструкции нить нужного цвета. Чисто механическая работа, но париться с оригинальным рисунком и самолично придуманной гаммой хочется не всем. А еще это прекрасное упражнение на мелкую моторику. Для девочек, в эти времена мальчика за пяльца не усадишь даже под страхом смерти. Да, на швейных фабриках работает изрядно мужчин, но это же производство, а не баловство. Дослушав объяснение и попросив оставить ей набросок, Анфиса Петровна пообещала заняться стартовой линейкой, и довольный я выбросил все дела из головы. Еще один денежный ручеек вскоре потечет в кубышку моей торгово-промышленной империи, а значит, можно отдохнуть. Ах да, еще перед уходом нужно не забыть предупредить Елену Черногорскую. Послезавтра мы с дядей Сережей, Дагмарой и Марго отправляемся на ее родину, сватать дяде Сереже невесту. Ну и с моими балканскими тиграми плотно так поговорить, Османская империя сама не сдохнет, придется помощь. Вот она, моя команда по спасению мира. Фердинанд и Болгарский, Николай Черногорский, Георгий, король Греции, Милан и Абринович, король Сербии. Собирать балканскую коалицию мне было весело, и сегодня, собравшись во дворце Николы, мы подпишем большой документ, который придаст устным договоренностям юридическую силу. Документ секретный, а собрались мы здесь под предлогом дяди Сережиной с Еленой помолвки, но, как это обычно и бывает в большой политике, будущие враги о наших планах знают. Еще, как это опять же обычно и бывает, враги пересмотрели свою внешнюю политику, и Османская империя с Италией временно забыли о взаимных обидах, накопленных за время Итало-Османской войны 20-летней давности. Не дремлет и стратегический противник в виде Австро-Венгрии, принципиальная договоренность между итальянцами, османами и австрияками по поводу будущей Балканской войны уже есть, но впрягаться за османов в полную силу союзнички не станут. Это ведь может не понравиться мне и привести к очень большим проблемам. Прокси-войны изобрели не в мое время, очень удобно немного накачать тех, кого великие державы за серьезного противника не держат и отправить делать то, что тебе надо. Собственно, так я и поступлю. Чужими руками решать геополитические задачи архивыгодно, потому что собственные подданные могут спокойно жить своей жизнью, не отвлекаясь на кровавую возню. Очень она рейтингам вредит. Италия меня на самом деле беспокоит. Ничего особенного, она относительно нищая и не до конца оправилась после череды гражданских войн под названием Ресарджименто, но я не забываю о том, что на Туманном Альбионе сидят те, кому мои прокси-победы поперек горла. Италия, молодой и голодный империалистический хищник, и недавний кредит в сумасшедшие 30 миллионов фунтов, выданный итальянцам под смешной процент, незамеченными не остались. Враги не сидят на месте, а ждут и готовятся, незаметные сотрудники из бы только и успевают информацию таскать. Проблемные они, балканские братья, уверен, уже вынашивают планы на кампанию после войны с османами, и в качестве противников там обозначены сегодняшние союзники. И я для братьев тоже очень большая проблема. В империи и в окружающих ее странах несть числа всяческим панславянистам, которые грезят объединением всех славянских народов в границах одной большой страны. Не Российской империи, которая после моей доработки превратилась в нормальное, унитарное государство с крепкой вертикалью власти, потом ослаблю, после войны, чисто из сочувствия к подвергающемуся сверхнагрузкам себе, а на конфедеративной основе, типа славянские США, в качестве мягкой силы панславянистов использовать можно, нужно, и мы это делаем, но всерьез разыгрывать эту карту попросту бесполезно. Огромная, снизу доверху укрепленная исполинскими скобами традиции совершенно объективных особенностей тела Российской империи попросту не приспособлена к конфедеративному способу существования, слишком много врагов и всяческих идиотов вокруг, которые сразу же начнут рассказывать другим, какой регион и в каких количествах кормит соседей. Без ультимативной прививки, которой в мои времена стала цепочка революция, гражданская война, образование и развал СССР, 90-е, новая итерация империи, чего нос воротить, если все признаки налицо, и плевать, что там в документах написано, такие рассказы будут иметь силу. Ты, взрослая женщина, и сама сделала свой выбор, выдернул меня из размышлений наполненный непривычным холодом голос сидящий на диванчике слева Дагмары. Прием в самом разгаре, пары танцуют, люди поспокойнее отдают должное напиткам и закускам, а мы с Марией Федоровной, Ксюшей и Марго забурились в уголок, как бы попросив окружающих временно не лезть. Неладно в датском королевстве, Кристиан-младший за последнее время крепко вжился в роль короля, вжился настолько, что о его жлобстве и чопорности можно слагать легенды. Нет, для политического рейтинга безусловно выгодно доедать на завтрак то, что осталось от ужина. Ух, какой скромняга монарх, настоящий государственник, ни копеечки в карман. Но нужно же рамки соблюдать. Помимо граничащего с психическим расстройством жлобства, Кристиан отличается маниакальным стремлением соблюдать регламенты, задалбывая своих церемониймейстеров личными проверками. Герб на стене на миллиметр левее, чем было при Кристиане старшем, это повод к истерике. И все это, вперемешку с упреками в транжирстве и жалобами на совсем распустившихся идиотов в аппарате, щедрым потоком выливается на мою милую сестренку. Такая семейная жизнь, удовольствие сильно на любителя, и при взгляде на теперешнюю Ксюшу я испытываю легкую вину. Не совсем права вдовствующая императрица Мария Федоровна в своем «ты», взрослая женщина, и сама сделала свой выбор. Много ли толкового может выбрать пусть и завоспитанная в доску, но все еще девочка-подросток, то-то и оно, это я ее аккуратно направил туда, куда мне надо. Что ж, она, все еще королева, а брак с Сандро все равно был обречен на провал, и статуса в нем было бы меньше. Если не можешь вести себя как подобает королеве моей бывшей родины, ступай в монастырь, не позорь многовековую и славную историю Дании, добавила Дагмара. Нужно отдать Ксюше должное, девочка все-таки выросла и приобрела такую черту, как способность нести ответственность за свои поступки. Вздернув подбородок, она презрительно фыркнула. В монастырь, вот еще, вот теперь ты ведешь себя достойно, одобрила Мария Федоровна. Меня не больно-то волнуют слова императрицы заснеженных пустошей на задворках Европы, парировала Ксюша. Мне стало обидно, я свои заснеженные пустоши на задворках Европы и в прошлой жизни любил всем сердцем, а теперь, посмотрев на родину под совсем другим углом, с высоты должности, столкнувшись со столькими мастодонтами отечественной истории, обожаю так, что хочется пальцы облизывать после работы с государственными документами. Преувеличиваю, но совсем немного. Россия прекрасна, с обидой в голосе шепнула мне на ухо Маргарита. Это Ксюша от избытка эмоций, благодарно улыбнулся я ей. Извини, нужно окормлять моих боевых хомяков. Ступай, очаровательно великодержавно хихикнула Марго. Помни, что даже хомячки могут быть опасны, если их много. О, об этом я никогда не забываю, заверил я ее и пошел к своим многоуважаемым партнерам. Лучше всего у меня получилось сойтись с хозяином площадки, Николой Черногорским. Характер у него для любых форм манипуляций самый подходящий. Ультимативно строгое воспитание не всегда идет на пользу, и Никола весьма напоминает мне своего покойного почти тезку Николая. На людях, правитель правителем, на чистом автоматизме внушает окружающим уважение, искрит харизмой и говорит очень правильные вещи, но, как только внешний контроль пропадает, Никола с радостью забивает на дела и предается всяческим удовольствиям. А он ведь рулит Черногорией, в которой красиво, тепло, прекрасное море и почти нет у корня всех бед маленьких стран, залежей ресурсов. Представленный мною проект по превращению вверенной ему державы в смесь курорта, казино и офшора под прямым покровительством и с инвестициями России привел Николу в восторг. В этом случае ему вообще не придется ничего делать и принимать сложных решений, с головой окунувшись в вечную тусовку. Но сначала, конечно, придется немного повоевать, дабы проклятые османы не перетягивали на себя туристический поток. Никола на удивление легко поверил в совершенно секретные сведения о планах султана по превращению Турции в курортную столицу мира. Странно, но не очень-то совместимый с исповедуемым османами исламом план короля Черногории совершенно не смутил. Вот и сейчас он агрессивно трясет на своего министра здоровенной такой трубкой, подобно разгневанно трясущему кадилом попу, пуская к потолку ничего общего не имеющие с табаком дымы. «Петар, я не стану повторять одно и то же снова и снова. Если тебе претит представившаяся Черногории историческая возможность обрести покой и процветание на многие века, я буду вынужден отправить тебя в отставку. Людям любого ранга и воспитания свойственно порой увидеть то, что они хотят, и отличие заключается лишь в том, что одни способны отогнать иллюзии, а другие, как Никола, нет. А я все-таки реально хорош. Вон как исторической возможностью бедолагу накачал. Увидев меня, хозяин дома обрадовался, движением брови отослал скрывшего поклоном раздражение на лице министра подальше и к легкому оживлению окружающих спросил: «Жоржи, вправду ли произведенный тобою в князья купец столь смешон, как о нем пишут в газетах?» Про второго вопрос. Журналюги мочат моего протеже немилосердно, как из любви к самому процессу, так и отрабатывая деньги конкурентов Александра Федоровича. Я не лезу, авторов только посмеивается, эксплуатируя бессмертное. Кто меня не любит, тот просто мне завидует. Улыбнувшись и тем самым позволив окружающим посмеяться над вопросом Николя, а ну как осерчаю, о длине моих метафорических рук вся Европа рассуждает и не без основания опасается, я взял из рук лакея бокал с шампанским, осушил, взял второй и ответил: «Александр Федорович, прирожденный предприниматель, и приносит империи великую пользу». Народ замялся, смеяться или лучше придумать для себя неотложное дело где-нибудь подальше отсюда. «Признаюсь тебе откровенно», — продолжил я, приблизив лицо к довольному таким расположением старшего партнера Николя. «Я полагал, что, будучи вполне состоятельным господином, князь Фторов научился вести себя как подобает, однако действительно большой капитал вскружил ему голову. Урожденный крестьянин, верно?» — замаскировал подколку вопросом правитель Черногории. «Верно», — с улыбкой развел я руками под смех окружающих. «Живое воплощение нашей поговорки «из грязи в князи», переждав гогот, продолжил: «Нужно проявлять снисхождение, Николя, вчерашний крестьянин попросту не может избежать страсти к безвкусной и пошлой роскоши, видя в этом свое спасение от нападок врагов. Все эти драгоценности, меха, огромные и от этого неуютные и наполненные сквозняками особняки не более чем попытка показать всем свое новое положение. Покуда это не мешает делам, я не вижу смысла мешать моим подданным развлекаться удобным им способом». «Ох уж эти простолюдины», — с улыбкой приложил второго Николя и демонстративно потерял интерес, переведя тему на обсуждение свадьбы дяди Сережи и Елены. Глава 17. «Все познается в сравнении, и во время многостороннего совещания с моими прокси я был вынужден признаться себе в некотором заблуждении. Глядя на свой флот, я сравнивал его с британским. Правильно сравнивал, стратегический враг же, и здесь у меня никаких претензий к себе любимому нет. Однако мир не ограничивается Англией, по сравнению с теми же турками мой флот выглядит архикачественно, несмотря на переизбыток попиленной покойным дядюшкой и другими уважаемыми людьми материальной части». Смех и слезы, такую смесь эмоций вызывала морская мощь моих прокси. «Черногория выделяет один в доску устаревший броненосец и жменю судов поменьше, вплоть до канонерских лодок смешной огневой мощи. Болгария — три крейсера. получше, но тоже безнадежно устаревших. Сербия, тоже два, один из которых будет вполне современным, ибо со стапелей сойдет только через год. Покупные, своего флота у Сербии нет в связи с отсутствием выхода к морю. Последние получить сербам очень хочется. Греция, пять разного качества, два, современные, один из них строится на нашей верфи прямо на Черном море. Придется мне открыть кошелек пошире и оплатить хоть какую-то модернизацию всего этого добра и сверху накинуть несколько списанных и безнадежно устаревших кораблей с нашими добровольцами, толку от крейсера, если команда не умеет им пользоваться. Такое положение дел проецируется и на другие внешнеполитические инструменты, армию и ВПК. Будучи очень занятым человеком, я поручил предварительные согласования особой комиссии под предводительством моего Кочубея, поэтому прямо сейчас, слушая тезисы и сверяя их с записанными на бумаге, не знал, смеяться мне или плакать. Болгария, на правах относительно успешной державы, обещалась выставить контингент в 300 тысяч штыков при 300 орудий. Последние придется произвести, наполовину за мой счет. Греция, 150 тысяч штыков и чуть больше 100 орудий. Тоже с 50% оплатой из моего кармана. Сербия оказалась чуть более технологичной, поэтому орудий в дополнение к 160-тысячному контингенту обещала выкатить аж больше 600, и лишь треть их них мне придется отливать на своих заводах за свои деньги. На общем фоне контингент Черногории, 22 тысячи юнитов при 88 орудиях, от себя добавлю 100-150, а то как-то совсем слезы, смотрится совсем никчемным, но размеры компенсируются ролью застрельщика. После того, как османы отвергнут выдвинутой коалицией ультиматум, а они отвергнут, не кретины же, именно черногорцам предписывается начать боевые действия. Никола доволен, это что же беспрецедентная историческая возможность. Солдаты и орудия, лишь вершина айсберга, который также содержит четко прописанную сопутствующую материальную часть. От сухарей до подковок на солдатские сапоги, не минуя разумеется снарядов, патронов и пулеметов, наштамповать которых ко дню Д, я название предложил. Ради личного удовольствия и чтобы никто не догадался, я успею изрядно, останется лишь толково применить силами моих добровольцев-инструкторов. Будут и добровольцы обыкновенные, штурмового толка, под 100 тысяч наберем легко, потому что у натурально миллионов людей очень чешутся руки надавать по усам османам. Жалко подданных, но выжившие в кампании обретут бесценный опыт почти современной войны, обстреляются и станут очень неплохим подспорьем для подготовки к большой европейской мясорубке. С другой стороны, тоже добровольцев будет хоть отбавляй, в этом я точно уверен. Спасибо тебе, моя родная мама, за то, что мудро направила меня становиться геологом. Несколько лет, и вот у меня беспрецедентное количество бабла на руках, с которым можно геополитически и экономически доминировать ближайшие десятилетия. Потом, полагаю, соседи и партнеры опомнятся и придумают какой-нибудь хак на деньги вроде нефтедоллара и бесконечного американского газдолга, но пока этот мир не научился игнорировать привязку валют к материи. Тенденция греет душу. Через пятилетку Россия имеет шансы стать первой экономикой мира, а бюджет гарантированно утроится по сравнению с актуальным, 1893 годом. Жаба душит так, что хоть вой, хочется, да дрожи в руках хочется ухнуть это чудовищное бабло в социалку, и я обязательно это сделаю настолько, насколько получится с учетом необходимости подготовки к войне, но хочется все и сразу. Клуб, школа, детский сад и поликлиника в каждом селе. Уютные городки при производственных кластерах со сказочной инфраструктурой. Сеть бюджетных организаций и коммерческие прокладки для них. Это позволит перекладывать государственные деньги из кармана в карман так, чтобы они сыпались на миллионы подданных, формируя достаточную для делающей первые шаги по стране индустриализации покупательную способность внутреннего потребителя. Циклопические инфраструктурные проекты, демонстрирующие соразмерную мощь империи, вроде моста в Крым, от которого османы будут биться в бессильной злобе. Миллионы и миллионы километров железных дорог, мириады километров электрических проводов на добротных железобетонных столбах, дешевые кредиты для подданных, в первую очередь, конечно, на покупку пролетариями собственности, потому что когда человеку нечего терять, он крайне опасен и готов штурмовать государевы баррикады по первому зову. Сетка НИИ по всей стране, отсюда и до гиперзвуковых ракет, чтобы никто и не пытался мне помешать привести уже планету к светлому будущему. А есть еще и такая штука, как генетика. Гитлер, который в этот исторический момент еще пешком под стол ходит, в моей реальности очень сильно попортил имидж этой науки. В реальности этой я буду поощрять исследование генома изо всех сил. В сфере агрономии, сам Бог велел, и работа уже ведется специальным НИИ под руководством Николая Николаевича Худякова и Дмитрия Николаевича Придешникова, последний в силу возраста назначен замом. В дальнейшем к ним очень органично добавится товарищ Вавилов, тоже пока под стол пешком ходит. На совещании присутствовал и представитель моего лучшего друга. Херрмайер привез гарантии участия 5000-го контингента немецких добровольцев и некоторого количества наблюдателей. Перенимать боевой опыт. Денег жадненький. Нет, это не исключительно немецкая черта, и я бы на месте Вилли поступил бы так же. Кайзер на компанию не дал, и на чистой наглости огласил готовность нагрузить часть своей промышленности нашими заказами. Шиш ему, империя справится с полным объемом работ сама, потому что деньги и мощности теперь есть, а дальше? А дальше мечты неизбежно станут реальностью, и у меня от этого по коже бегут мурашки. Утро выдалось прекрасным, за окном густо валил пушистый снежок, окно наполовину затянули узоры, а в спальне было тепло и уютно. Радости прибавляла лежащая рядом со мной в кровати Марго. Животик уже ого-го, и совсем скоро мы ждем пополнения в семье. А вот это интересно, решил я поделиться с любимой статьей из «Свеженькой искры». Статья об образовании за авторством нашего подданного по фамилии Ульянов. «Помню», — кивнула Маргарита. «Адвокат». «Адвокат», — улыбнулся я. Закончил Владимир Ильич свой юрфак и теперь благополучно работает по профессии, не гнушаясь помогать рабочим и крестьянам решать проблемы совершенно бесплатно. В то время как правительство Российской империи насаждает религиозное воспитание в школах, в Америке образование никак не соотносится с церковью, процитировал я. Подобный опыт архиважно перенимать, подменять истинное понимание происходящего в мире закостенелыми постулатами никоим образом не может способствовать достижению объявленных его императорским величеством Георгием и целей. Безусловно, Америка стала вместе с тем одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой. Однако Америка заняла первое место среди свободных и образованных стран по высоте развития производительных сил человеческого объединенного труда, по применению машин и всех чудес новейшей техники, и во многом это заслуга именно системы образования, отделенной от религии и не подверженной влиянию правящих элит. Мило пофырков, ее императорское величество Маргарита Федоровна изволили высказаться. В Америке-то образование хорошее, для всех или только для горстки обнаглевших, забывающихся в грязи и роскоши миллиардеров, а негров уже начали грамоте учить или так и линчуют. Кого господин Ульянов предлагает линчевать нам? Бурятов, просмеявшись, я отложил газету, поцеловал супругу и поддержал разговор. Очень удобно любить страну, которую и в глаза-то не видел. Хороший пиар у американцев. Собираешься перенять? Спросила Марго, прекрасно знакомая со всеми моими новоязами. Не получится, с улыбкой покачал я головой. Менталитет больно отличается. Они там потихоньку устроят этакую яркую витрину, которая манит мотыльков со всего света. А мы здесь больше упираем на понимание и реалистичный взгляд на вещи. Процесс идет, и скоро все политизированное меньшинство империи поймет, как, что и зачем я делаю, а потом расскажет об этом даже тем, кому на политику вообще плевать. Не можешь, научим, не хочешь, заставим, с милым, специально для меня сохраняемым акцентом выразила одобрение Марго. Поцеловав любимую, тяжело ей последние недели, пусть поваляется, и, пожелав приятного ничего не делания, отправился переодеваться к рабочему дню. Заседание госсовета, несколько личных докладов в кабинете, трехчасовая бумажная волокита, все привычно, все полезно, все заряжает мотивацией не сбавлять темпов и заставляет солнышко за окном совершать свой невеликий зимний променад с пугающей скоростью. Припечатав последнюю папку, я отдал ее верному Остапу, взял со стола наполовину полный, оптимист я, стакан чаю в подстаканнике, с полгода назад освоили граненые стаканы, и повернулся к окну. На площади перед зимним я велел обустроить большой, ярко освещенный электрическими фонарями каток, центром которого стала Александровская колонна. Детям коньки предоставляются бесплатно, взрослым – за символические деньги, и площадь от этого всегда наполнена веселящимся народом. Допив чай и напитав душу покоем от приятного зрелища, я отправился обратно в спальню. Слуги поведали, что Маргарита благополучно забила на дела и проспала весь день. Ни в коем случае не осуждаю, на таком сроке беременности очень непросто, и без необходимости я бы не стал ее тревожить. Необходимость нематериальная, просто супруга очень просила не начинать без нее торжественного приема в честь основания государственной корпорации, в формате ЗАО, «Роснефть». Конец 19 века, это не конец века 20, поэтому владельцы долей согласились на игру в долгую. Их вложения, общая сумма астрономическая, будут отбиваться долгую четверть века, и лишь потом начнут приносить прибыль. Небольшую, «Роснефть» в первую очередь будет питать бюджет, но достаточную, чтобы потомки этих уважаемых господ ни в чем не нуждались, даже есть все остальные предприятия семей пойдут прахом, а земли кто-нибудь как-нибудь отожмет. Ну и исторической славой нельзя пренебрегать, условный Феликс Юсупов не вечен, а строки о его вкладе в империю в учебниках, да. Помимо акционеров, присутствуют, конечно же, журналюги, всего три, особо доверенные, из тех, кто способен совладать с собой и не пересказать возможный конфуз с участием уважаемого человека. Имеются фотографы, коллективная фотография нас с Марго и акционеров, в цвете, потому что технология достигнута, которую мы сделаем под конец мероприятия, попадет в учебники, поэтому народ расфуфырен по самое не могу и очень старается сохраниться таким до самого конца. Отдельного упоминания заслуживают те, кто в иной ситуации ко двору бы и не попал, будущие сотрудники Роснефти, в прошлом, чиновники, робеют, бедолаги, но мне важно усилить и без того имеющееся у них понимание важности поставленных задач. Вишенкой на этом нефтяном торте служат господа ученые во главе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Без них прокачивать родную нефтянку невозможно, и я о важности расположения ученым мужам не забываю. Перед фуршетом у нас небольшая презентация, поэтому, продефилировав за ручку с Маргаритой по залу, мода держаться за ручки благополучно протекла во все дворы Европы, сильно этим расстроив фанатиков пожилого этикета, и поздоровавшись со всеми, я выбрался на небольшое возвышение и занял место за кафедрой, зайдя с козыря. Однажды мой отец сказал, если бы нефть можно было жрать, Россия бы вообще не знала бед. Народ рассмеялся, Александр вполне мог такое сказать, а о том, что фраза принадлежит моему настоящему отцу, никто не знает. Присутствующие здесь мудрецы, полагаю, не столь категоричны, с улыбкой продолжил я, и, при всем уважении к отцу, я склонен в этом с вами согласиться, наука дарила человечеству неисчислимое количество чудес, и одному лишь Господу известно, что нас ждет дальше. Ученые-мужи довольны пролившимися на них аплодисментами, но довольно отстраненных рассуждений, закончил я пролог, предлагаю сосредоточиться на том, что уже есть благодаря присутствующим здесь господам. Новинка первая – резина. Менделеевские ученики, чисто по блату по просьбе Дмитрия Ивановича сюда залетели, вынесли продолговатый, грязно-черного цвета, образец и слегка его растянули. Сильнее нельзя, резина очень плохого качества, но вначале всегда сложно. Каучук, дамы и господа, это проблема, ГВЭ у нас может расти очень ограниченно, и ныне мы каучук закупаем. Вскоре сие прискорбное явление отойдет в прошлое. Аплодисменты, переходим к аккуратной установке очень долгоиграющей и не факт, что с детонирующей бомбе. Наш мир при кажущейся величине крохотенных рубок. Наши дирижабли отчасти позволяют это прочувствовать. Самая большая империя в истории ныне пересекается из конца в конец за жалкую пару недель. С севера на юг или с запада на восток, на правах архиважного юнита позволил себе пошутить Менделеев. Под смех окружающих я с улыбкой погрозил ему пальцем, и Дмитрий Иванович подыграл, изобразив совершенно мальчишеское смущение. Хорошая атмосфера у нас здесь сегодня, уютная и доверительная, то что нужно для тимбилдинга. Палец же послужил сигналом перестать смеяться и дать монарху договорить. Империя прикладывает системные усилия по сохранению дарованной человечеству природы во всем ее многообразии. Важным шагом на этом пути является получение заменителя кожи. Лаборанты вынесли кусок дермантина и обтянутый им волейбольный мяч. Последний вызвал новую порцию смеха и оваций. Мода на волейбол, он же русский мяч, шагает по империи семимильными шагами, оказалось достаточным пару раз сыграть лично со своей канцелярией, и лупить ладошками по мячику полюбили даже те, кто от спорта бесконечно далек. Делай как главный. Сие изделие называется экологичная кожа. Для краткости, эко-кожа, выкатил я маркетинговую уловку, которая едва ли приживется. Некогда среднестатистическому потребителю об экологии думать, он же натурально выживает. Первые, робкие, но такие многообещающие шаги сделаны, дамы и господа. 20 век станет столетием нефти, и от лица империи я благодарю уважаемых адептов отечественной науки и лучших сынов отечества, откликнувшихся делами, словами и капиталами на мой призыв. Напоследок, главная новость. Не далее чем неделю назад у нас получилось пробурить земную твердь на беспрецедентную доселе глубину в 1000 метров. Плох тот коммерс, который перед вваливанием исполинских инвестиций не дает себе труда разобраться с тем, что он вообще собирается сделать. Поэтому о трудностях собравшиеся знали и впечатлились. Пожалуй, не стану пока говорить о том, что природный газик уже качается, а ученые господа ищут способы его использовать в корыстных целях. На корпорацию «Газпром» у меня несколько отличающийся список потенциальных пайщиков, включающий в себя только членов дома Романовых. Такую вкуснятину отдавать вообще никому не хочу. Глава 18. Прекратить огонь. Тщетно попытался перекрыть треск пулеметных очередей Паул Эмиль фон Литтеффарбек. Трезво оценив возможность как нереальную, он снял с головы выкрашенный в зеленый цвет и украшенный в целях маскировки веточками пробковый шлем и протер лицо грязнющим платком. Закончив, он поморщился на усыпанную дергающимися от новых и новых попаданий ошметками одетых в полевую форму компании Рацател поляну и успел помолиться, прежде чем у вверенных ему негров-добровольцев закончились патроны и тишина установилась сама собой. «Не война, а черт-те что», — поделился с Паулем мнением поручик Андреев, прибывший в Африку всего 3 недели назад. «Что ты вообще знаешь о войнах, мальчик?» Пронеслась в голове Литтеффарбека снисходительная мысль, но поднимающаяся в душе, замешанная на сожженном адреналине эйфория заставила его в одночасье полюбить весь мир и с улыбкой заявить поручику. «Это победа, мой мальчик!» Негры из элитного собственного его величества Либенгулы пулеметного отряда, вождь Матабели от череды успехов в кампании 93-го года решил короноваться. Тем временем принялись демонстрировать так называемый танец удачливого охотника, не забывая бросать алчные взгляды на потерявшую свой пасторальный вид поляну. Это ж сколько трофеев сегодня обломится, почти 500 мертвых наемников Раца обещали богатый улов. Победу надлежит праздновать богоугодно, ухмыльнулся Андреев и продемонстрировал умение воспроизводить командный тон, рявкнув на негров на языке Матабели. Отставить языческие пляски. Крещеные аборигены не без неудовольствия остановили пляски. Поручик, числись за особым отделом избы, тамошних смежники уже окрестили боевыми попами, в полном соответствии с должностной инструкцией принялся купировать всплеск язычества, обращаясь к неграм и активно жестикулируя. «Где были ваши духи, когда сюда пришли белые слуги сатаны? Где были ваши духи, когда ваши стрелы и копья не смогли нанести врагу и царапины? Православный Господь даровал вам орудие и направил ваш праведный гнев. Православный Господь научил вас побеждать тех, кто столетиями уничтожал и продавал ваших африканских братьев словно безмолвный скот. За что вы благодарите своих никчемных языческих башков? За то, что они продали себя сатане и тем самым обрекли вас и ваши семьи на бесславную гибель. На колени, и вознесите Господу благодарственную молитву, как подобает добрым христианам». Негры, немец и поручик опустились на колени и принялись молиться. «Пауль, своему, католическому богу, негры, кому надо», совершенно искренне устыдившись языческих рудиментов, а еще больше, испугавшись, ибо вбитый русскими миссионерами в их головы образ без всякого сомнения являлся могущественнейшим существом. «Лучше такого не злить, а когда бледнолицых вокруг не будет, под шумок принести в жертву пару кур или хотя бы сладких плодов. Миссионеры говорят, что так нельзя, но Матабели не обманешь, разве хоть кто-то не радуется подаркам? То-то же». После молитвы пришлось помолиться снова, за спасение души заблудших и от этого падших наемников. Вот этого Матабели понять не могли совсем. Отцы львиной доли из них не считали зазорным не то что попинать труп врага, но и отрезать от него кусочек другой в известных целях. Тем не менее, православного бога лучше не злить. Наконец унылые ритуалы закончились, и поручик с немцем сделали вид, что не замечают бросившихся мародерить тела врагов негров. Процесс за этот долгий и кровавый для обеих сторон конфликта год не всегда получалось так удачно, как сегодня. Наемники тоже учатся, а пулеметы у них пусть и тяжелее, но работают хорошо, отладили. Сначала победители-воины забирают все, что им понравилось, за исключением огнестрельного оружия и припасов к нему, это сдается в арсенал, а затем приходят негры-рабочие под предводительством православного батюшки, чтобы похоронить заблудших христиан как подобает, не оставляя на растерзание зверям и птицам. Присев на бревно, фон Литтов-Барбек скрутил пару самокруток с душистой русской махоркой, как говорят русские, с кем поведешься, от того и наберешься, и они с поручиком закурили. «Как-то не слишком по-христиански звучат твои речи, мой мальчик». Поручика от моего мальчика поначалу передергивало, тоже мне старик нашелся, меньше 10 лет разницы. Но со временем христианское смирение взяло верх. Согласно методическому пособию по приведению язычников к Христу в боевых условиях 41, надлежит уделять особое внимание материальным подтверждениям могущества Господа, спокойно ответил Андреев. Мистическое мышление язычника крепко завязано на наш бренный мир, и важности спасения души новообращенные христиане могут и не осознавать. Господь простит им их заблуждения, а дети наших боевых товарищей, указал на негров, один из которых под гогот соплеменников примерял окровавленную треуголку. Сих пережитков будут лишены. Вера – это процесс, а не результат. Немец на этот счет имел другое мнение, но методическое пособие по приведению язычников к Христу в боевых условиях 41 заставило его уважительно подсокать языком. Внезапно на юго-западе, со стороны реки Замбези, раздался оглушительный взрыв, сорвавший с деревьев мириады листьев и скрывший небо мириадами напуганных птиц. Прищурившись и кокетливо прикрыв огонек самокрутки рукой, фон Литтов-Барбек переждал взрывную валу и с удовлетворением отметил, что русский поручик не тратит время даром, пинками под зад и криками заставляя негров растянуться на земле плашмя, прикрыв руками головы. Да, уже не надо, но реакция на взрывы должна быть вбита до уровня рефлексов. Ухмыльнувшись, немец со свойственной многим людям планеты, а не только подданным кайзера рачительностью затушил самокрутку, еще на разок подымить сгодится, неодобрительно покачал головой наброшенный русским окурок, молодой, что с него взять, не знает истинной ценности табака в этих далеких краях, и отправился помогать поручику воспитывать контингент. Вдалбливая дисциплину в проблемные, но весьма толковые черные головы, фон Литтов-Барбек думал совсем не о важности команды «Вспышка», а о том, что из Африки ему уходить не хочется. Могучий взрыв положил конец кампании 1893 года, физически уничтожив остатки контингена наемников и самого мистера Сесила Ротса. Привык Пауль к жаре, неграм и постоянному адреналину, и в Европе точно будет скучать. Улыбнувшись закатывающемуся за деревья солнышку, фон Литтов-Барбек сделал избыточно глубокий вдох, скривился от забившего носоглотку запаха бойни и сделал успокоивший его вывод. Интересы кайзера в Африке землями Матабили точно не ограничатся, а значит веселья хватит на многие годы вперед. А так и не скажешь, что завтра Рождество, донесся до немца вздох русского коллеги. Стало стыдно, свое, католическое, фон Литтов-Барбек благополучно упустил. Перестарались, грустно вздохнул я, выслушав отчет министра иностранных дел Герса. Позволю себе заметить, что имела место критическая переоценка противника при разработке планов кампании, приложил мертвого Ротса Николай Карлович. О двух концах палочка, невольно фыркнул я. Придется награждать наших доблестных защитников угнетенных негров сильнее, чем планировалось. Воины не слишком-то умеют специально проигрывать, даже если на это имеется прямой письменный приказ, улыбнулся министр. Камень в мой огород, хочешь, чтобы было как надо? Пиши бумагу, твое величество, а не ограничивайся устными инструкциями, причем весьма для нормального военного человека мутными. Прав, но комментировать это я не стану. Прошу вас передать по коммерческим каналам мое крайнее возмущение провалом покойного Сесила, выкатил вместо этого приказ министру. Остап, Кириллу максимально быстро следует выкупить все предварительно присмотренные акции на 5% дороже стремящейся к нулю рыночной стоимости, выкатил и секретарю. Прямо на ходу записывая приказ, чисто для порядка, тут и запоминать-то нечего, Остап отправился звонить торгпреду. Контрольный пакет компании окажется в моих руках не далее, чем послезавтра, на бирже сейчас царит натуральная паника. Не такая, как во время аферы с Панамским каналом, ныне мы с Виллием владеем 50-50, и стройка идет отлично, но все равно очень и очень солидная. В мистера Ротса поверили очень много уважаемых людей, ввалив в компанию десятки миллионов фунтов, а теперь у них на руках бесполезные фантики. 5% выше пары пенсов рыночной стоимости многие сочтут хорошей сделкой. «Кажется, у нас завелась неплохая колония в Африке», — намекнул Гирс на необходимость дальнейших инструкций. «Не было забот, купил порося», — вздохнул я снова. «Проблема на самом деле та еще, Африка — это поле бесконечной велотекущей битвы, и новорожденную русскую колонию теперь справедливо посчитают плацдармом для дальнейшей нашей экспансии в тех краях. Плацдарм противника обязательно требуется ликвидировать, и не нужно быть матерым воякой, чтобы это понимать». Дверь открылась, и мой личный телефонист Матвей сообщил: «Секретарь кайзера Вильгельма просили передать их запрос на телефонный разговор с вами в течение сей недели, чтобы я, не дай бог, не решил, что Вилли оно сильно надо. Через 3 часа, если кайзеру это будет удобно, я утруждать себя тратой времени в никуда не стал. Как раз часика за 2 с Герсом план набросаем». Телефонист молча козырнул и свалил. Избыточные титулы и расшаркивания я давным-давно срезал к чертовой матери, с удивлением обнаружив, что в рабочем дне из-за этого образовалась пара лишних часов. Дальше пришло время плотного обсуждения нарисовавшейся пачки проблем с привлечением всех подряд, от бухгалтеров-гофмейстеров, на предмет посчитать дебет и кредит, до очевидных военных с моряками и князя Юсупова. Он не так давно осторожно спрашивал меня на тему возможных инвестиций в Африку, и теперь мне есть, что ему предложить. Переложу часть трат с себя любимого на коммерсов, и, может быть, получится сэкономить человека часы своих специалистов, всяческих наемников, не только боевых, но и рабочих с фермерами и промышленников всех мастей. Нанимать умеют не только англичане, и хотя бы часть проблемных мест имеет смысл отдать на аутсорс. К разговору с Вилли аккуратно через 3 часика меня набрал, оценив мою готовность к диалогу, рамочные планы и разграничения зон влияния на нашу и немецкую, их меньше, потому что основная заслуга принадлежит нам, с целью недопущения на земли мотабели англичан, французов и прочих партнеров были готовы, и за жалкие 5,5 часов мы с кайзером смогли в Черне договориться. Детали будут проработаны привычным, дипломатически армейским способом, и мне, как обычно, остается только держать руку на пульсе. Повесив трубку, я устало откинулся в кресле и улыбнулся благополучно вернувшемуся в кабинет Остапу. «Замени-ка карту империи», — указал на левую стену, — «на карту мира, а то как-то тесновато стало». Громогласно заржав, секретарь козырнул: «Будет исполнено, Георгий Александрович». Глава 19. День, которого с нетерпением ждала вся страна, но это не точно, наступил 14 мая 1894 года от Рождества Христова. Долго тянул, но не просто так, а решив в процессе несколько задач. Первое, конечно, очень вдумчивая и аккуратная подготовка. Да, потенциальную ходынку я, не напрягаясь, выверну в свою пользу, но зачем праздник портить? Снимать с должности при помощи большого ЧП мне уже давненько никого не нужно, все, аппарат работает как часики, все ходят по струнке и стараются не гневить такого гиперактивного царя лишний раз. Жалко людей, пусть спокойно себе живут и радуются, не погибая в бессмысленных давках. Весь накопленный за проведенные за последние годы массовые мероприятия нам пригодился, поэтому за здоровье подданных я спокоен. Крайние рождественские гуляния посложнее были. Мороз стоял, приходилось оборудовать места для обогрева и подвоз горячего питания и напитков. А в мае-то что? Тепло, хорошо, птички поют, красота. Вторая задача – выявить подхалимов и сделать на их счет соответствующие организационные выводы. Ох и наслушался я за это время вариаций, а не короноваться ли твоему величеству пораньше, дабы народ порадовать. Пофигу народу на ритуалистику, видит, что я на троне крепко сижу, и видит конкретные позитивные последствия моего сидения. Коронация в их глазах – просто еще один праздник. Задача третья – проверить, насколько репутация, право рождения и указ Александра, тот самый, легитимизируют меня среди своей и чужой аристократии без всяких там формальностей, чисто из любопытства и немного поюродствовать. Траур по отцу, мол, проявите терпение. Вывод приятен, вертикаль власти настолько крепка, что я могу себе позволить установить на верхнем ее конце удобную площадку и сладко на ней подремать, и не шелохнется, если, конечно, не злоупотреблять. Вот последнее, как ни странно, несколько даже расстраивает, стало скучновато, и рутинные обязанности от этого совсем не спасают. Не выдержал, пожаловался на это 2 месяца назад духовнику Иоанну Леонтьевичу, огладив бороду, Батюшка с видимым удовольствием на лице и довольной улыбкой, редко я к нему с проблемами обращаюсь, оттого и радуется, принялся меня утешать. Ненасытна природа человеческая, Георгий Александрович, точит искус, бесы к грехам толкают. У людей малых искус мал, нет в них для бесов пищи, так, баловство, а тебе во сто крат труднее. Власть у тебя земная абсолютная, всем от тебя нужно что-то. Помазанник, не просто должность, как ты в кротости и смирении своем полагаешь. Тяжела доля твоя, не токмо со своими искушениями бороться должен, а изо всех вверенных тебе Господом добрых Христ, замялся, одумался и исправился. Добрых подданных ответ держать должен, не за одни лишь тела, но за души, голод, болезни, другие прискорбные случаи сильного верою в ней укрепит, а слабого, напротив, от Господа оттолкнут, прямо в объятия бесовы. Всякий в этих стенах видит, понимаешь сие и сам, и оттого не плашаешь да лямку свою тянешь не из страха или удовольствия собственного, как сам опять же в кротости и смирении заявлять изволишь, а из любви великой. Не настоящая скука и грусть у тебя, бесами навеянные, чтобы дров наломал да потом сам обратно в бревнышко и склеивал. Душой, вижу, понимаешь, не скука сие, а лучшие доказательства того, что в заботе о подданных твоей правильным путем идешь, а не сломанное чинить не вздумай, вот тебе совет мой. И прямо вот проникся я, куда там психологом, которые маму с папой винить учат да таблетки выписывают, духовник юнит по душе спасительнее, ибо в самый корень зрит, туда, куда более приземленные люди глядеть и не пытаются. И так легко мне после разговора с батюшкой стало, что скука трансформировалась во что-то вроде православного монаршего дзена. В самом деле, если мне в мыльной пене бегать и разгребать очередную суету не приходится, значит где-то спокойно себе продолжают жить подданные, которые в иной ситуации могли бы перестать это делать раньше времени. Это как с условным системным администратором, покуда ничего не случилось, о его существовании не догадываются, а он ведь, собака такая, в своей коморке добросовестно сидит, техномагией занимается во славу спокойствия милых дам из бухгалтерии. А еще Иоанн Леонтьевич оказался единственным в моем окружении человеком, который пытался ускорить мою коронацию без подобострастного блеяния про радость великую по всей России, а аргументированно, настолько, насколько ему позволила профессиональная деформация. Издревле на царствование у нас миром мажут, миром, не елеем, великое доверие тем самым оказывая. Кайзер твой и на толику малую такого доверия и такой ответственности великой не имеет, другая там традиция, от благодати многие уж века оторванная. Тебе, царю православ, замялся, подумал и не стал поправляться, потому что в православии я и крещенный. Тебе, царю православному, елея как своих ушей не видать, миром мазан будешь, и перед миром ответы держать. Очень хорош батюшка, мог бы мыслью по древу растечься, увести религиозными рассуждениями в самые дебри, откуда я, держась за гудящую голову, бы долго выйти пытался, но характер мой Иоанн изучил великолепно, поэтому не стесняется передергивать и раскидывать буквально на пальцах. Третий Рим мы, а четвертому не бывать, продолжил духовник. Из Византии великой традицию ведем, многие века сберегаем, и крепнет от этого Русь великая, землями да добрыми людьми прирастает. Не знал Иван Грозный про богатство тобою в Зауралье указанные, а гляди-ка, прирезал пустоши снежные да болота непролазные, будто знал, что потомкам сгодится. Исторический процесс так однобоко трактовать я бы не стал, но сейчас о другом речь, о традиции и сакральности, и мне, как нарциссу до мозга костей, такое про себя слушать очень приятно. Словно встают за спиной великие титаны прошлого, смотрят одобрительно да в лопатки могучим, словно святогоровым дыханием подталкивают, дабы и дальше не плашал. Трудно тебе, государь, перешел духовник на очень трогательный, в самое сердце бьющий тон. Вижу, отговорки придумываешь, подготовиться, мол, надо да потешные задачки решить. От робости это до кротости, достойным себя не считаешь, и от этого юродствуешь, заи, о, это свое прячешься. Похвально это, да только вечно оттягивать все равно не выйдет, все на миру живем, а мир он все видит, все чувствует, и неуверенность твоя аукнуться может. Твое решение, государева, и примут его все без роптаний, да только непонятно, зачем от шапки Мономаха бегать, и крыть-то нечем. Реально побаиваюсь. Примерял я шапку, весит реально много, но на сакральном плане бытия уподобляется натянутой на голову хрущевке. Корежит меня бытие современное, давит тысячелетние традиции государственности, и во снах я нынче слышу грохот миллионов имперских сапог, вижу блеск скипетра с державою, и думаю о том, насколько выхолощенной стала традиция в мои времена. Совсем другой уровень на мой аполитичный в целом-то взгляд, словно стараться стало не модно и не нужно. Спасибо бате моему настоящему, накачивал меня всем этим как мог, и только сейчас я начал по-настоящему его понимать. А я скажу, почему не токма от скромности откладываешь, внезапно насупил на меня брови духовник. Знаю про любовь твою к истории, а потому предположу, что известно тебе, не токма доверие мира помазания символизирует, но и ограничение власти да воли твоей законами христианскими. Вижу, жаден ты, государь, над казною Эван как чахнешь, не алчен, слава Господу, и для подданных на каждую копеечку руку наложить стараешься, не для себя, да инструментов аппаратной борьбы, как сам изъясняться изволишь, жаден, и оттого боишься. После помазания-то инструментов поменьше станет, а вот спроса за них больше. Как открытую книгу меня читает старый духовник. Что ж, иллюзий у меня нет, не больно-то это все и прячу, потому что кому не по рангу и так не увидит и не догадается. Функция в их глазах первична, и человека в Георгии Романове, первом этого имени, видит единицы. И слава богу, вон я оказывается какой, с душой нараспашку и закомплексованно напуганный.